Глава 5. Эпиграф. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 23 и 24. Вот ответ на вопрос, как относиться к внешним и мелким обычаям церкви. Те, кто исполняет их, должны всегда знать, что это лишь частные и мелкие обнаружения внутреннего и важнейшего, имеющие значение единственно только при соблюдении последнего. Если же внутренние и важнейшие из Евангелия и заповедей церкви ими не исполняется, то они подлежат осуждению, как книжники и фарисеи, которые лицемерно отцеживали комаров, чтобы незаметно и под шумок поглотить верблюда. Те, которые не исполняют обычаи в церкви и даже считают себя вправе соблазняться ими, должны принять во внимание слова Господа: «Сие надлежало делать, и того не оставлять». Господь даже лицемерным книжникам и фарисеям прямо не говорит: «Вам не то нужно делать, не мяту, анис и тмин одесятствовать, а соблюдать суд, милость и веру». Он не говорит так. Он не противопоставляет одного другому. Он лишь разъясняет, что это нужно делать и того не оставлять. Он их обличает лишь в том, что они, отцеживая комаров, поглощают верблюдов. Но он никак не говорит, что нужно пить с комарами. Отцеживайте и комаров, но главное – не поглощайте верблюдов. Таким образом, он указывает на то, что уничтожена гармония между главным и второстепенным. Что соблюдение мелких обычаев служит лишь отводом глаз, лишь лицемерным прикрытием, чтобы нарушить главнейшие и существеннейшие. Только это он и имеет в виду, отдавая подобающее место и внешним обычаям. Господь тонко различает степень важности соблюдения несущественного и существенного. Первого не нужно оставлять, не нужно опускать, а второе, главное, должно делать. Одно выражено в отрицательной, другое в положительной форме. То, как древнее украшение, дополнение главного, это как основание, фундамент. Кто пускает пыль в глаза внешними проявлениями благочестия, чтобы незаметно положить гнилое или фальшивое основание, тот лицемер. Но кто добросовестно создает здание Богу, тот, устрояя его на прочном фундаменте, заботится и о красоте его форм, и об изяществе каждой мелочи, так чтобы во всякой детали сияла одна и та же высшая идея и гармония целого. Это и есть вся поэзия обычаев в церкви. И кто строит здания без них, тот строит казармы, а не храм, казенные здания, а не любимое жилище Бога.